Глава 38. Тодд Колшер стал инквизитором? Катрина прямо-таки ворвалась в подземелье. Она была так ошеломлена видом красного балахона на близком друге Его Величества, что отправилась к арестованному прямо из сада, забыв о своем недавнем желании переодеться. Нейтан читал, повернул голову в сторону решетки, все еще держа на колени раскрытую книгу. Он не мог не услышать ее приближающихся шагов, тем не менее не спешил прерывать своего занятия. «Горим?» — иронично склонил голову на бок. «Тодд Колшер стал инквизитором?» Катрина упрямо повторила свой вопрос, обхватив ледяные прутья решетки. «Давно?» Нейтан посмотрел на нее так, будто она удивляется прописным истинам. Вздохнул, отложил книгу, встал. «Когда ты служила в Инквизиции?» — уточнил. «Я там не служила», — мгновенно огрызнулась. «Всего лишь проходила практику». Нейт закатил глаза. «Хоть суп варила. Сколько лет назад?» 5. «Тогда понятно. Тот стал главой Инквизиции 4 года назад». Катрина успела несколько раз моргнуть, прежде чем в полной мере осознала смысл последней фразы. Изумленно ахнула. «Совсем вы от жизни отстали со своими мелкими частными заказами, леди Морена?» С фальшивым сочувствием покачал головой узник. «Хорошо, хоть имя Его Величества вас не удивило». Катрина оторвалась от решетки и скрестила руки на груди, бросила на Нейтана гневный взгляд. «А тебе я тоже была наслышана», — напомнила мстительно. «Вернее, о Натаниэле». «О, Натаниэль, славный парень», — отмахнулся Нейт. «Уверен, ты слышала о нем только хорошее». Катрина по-прежнему стояла напротив и серьезно смотрела на собеседника, не собираясь поддерживать его шутливый тон. «Не сейчас». «Колшер», — напомнила строго. Лицо Нейтана стало серьезным. «Все последние годы Эрик пытается ограничить Инквизиции свободу принятия решений», — сообщил, будто делал научный доклад. «А в особенности принудительный взлом сознания без разрешения короля в столице или наместников в провинциях. Тем не менее, успехи были невелики, последний глава был крайне недальновиден и пытался намекать Эрику, что он недолго продержится на троне, если не ослабит королевский контроль над Инквизицией». «Что с ним стало?» — мрачно спросила Катрина. «Он уже умер». «Понятно». Нейтан усмехнулся. «Ты думаешь, я его убил?» Она молчала, не признаваясь, но и не опровергая. Он поморщился. «На кой нам было убивать старого пня, делая из него святого мученика, уничтоженного тираном? В его доходных книгах нашли несоответствие», — продолжал Нейт. «Старик не только наглел, но и воровал государственные деньги. Так что его по-тихому сняли с должности, а на его место Эрик поставил того, кому доверяет». «Правдоподобно». «Но главой Инквизиции может стать только Инквизитор. Нельзя взять человека с улицы». «Королевским указом. Еще как можно», — заверил Нейт и добавил доверительно. «Ты даже не представляешь, сколько всего можно сделать королевским указом». Вот почему Тадеус Колшер не поменял имя, как принято у Инквизиторов. Но как он мог согласиться работать на организацию, которая держала его в камере несколько месяцев по несправедливому обвинению? — поразилась Катрина. «Не работать на...» со значением поправил Нейт, а возглавить. К слову, он хорошо справляется со своими обязанностями. Зависимость Инквизиции от короны резко возросла, стоило ему прийти к власти. Все звучало очень хорошо, но Катрина не могла отделаться от собственного впечатления после знакомства с Колшером. Конечно же, на нем был амулет, и у нее не было возможности считать его, но тот Колшер ей не понравился. Интуиция? Или подсознательная реакция на вид красного балахона? И Катрина спросила в лоб. «Ты ему доверяешь?» Долгий взгляд, глаза в глаза. Холодная улыбка не Нейта, к которому она успела привязаться, а Натаниэля, придворного мага. «Я никому не доверяю». «Даже Эрику?» Не смогла удержаться от вопроса. «Поймала». Нейтан поднял вверх руки, сдаваясь. «Пожалуй, ему одному. Но, сама видишь, у нас произошло... недопонимание». «Теперь это так называется? Всего лишь недопонимание?» «А мне? Мне ты доверяешь?» Но эти слова так и не сорвались с ее губ. Нечего спрашивать, он же сказал ему одному. Почему-то стало грустно. Хотя на что она рассчитывала? Они знакомы всего ничего, и общается Нейтан с ней не по своему желанию, а по приказу короля. Катрина не хотела копаться в себе и искать причины, почему ее ранили слова Нейтана. Встряхнула волосами, наконец опустила руки, которые до сих пор держала скрещенными на груди. «Что ж, продолжим?» Нейтан окинул ее внимательным взглядом. «Ты дрожишь», — заметил то, на что она сама уже не обращала внимания. Чёрт, мокрое платье. Катрина наклонилась, провела ладонью над подолом. От ткани пошел пар, и материал тут же высох, однако остались разводы. Нейт задумчиво наблюдал за ее действиями. «Если мне не изменяет память о размере твоего магического резерва, ты можешь сделать так, что платье станет как новое, и ты даже не устанешь», — высказался он. Катрина пожала плечом. Могла, но ее с детства приучали к тому, что расход сил на ремонт вещей и одежды — расточительство. Должно быть, она слишком к этому привыкла. «У меня много платьев», — ответила. «Нет смысла». Нейтан продолжал на нее смотреть. «Тебе во всем нужен смысл, да?» — издевательски приподнял бровь. Катрина промолчала. Спорить дальше и терять время не имело смысла. «Чёрт! Давай продолжим», — предложила миролюбиво. «Давай», — отозвался Нейтан таким тоном, будто у него было еще много, что сказать по этому поводу, но, так и быть, он пощадит ее и оставит свое мнение при себе. Катрина сделала вид, что ничего не заметила. «Итак», — подытожила, настраиваясь на деловой лад, — «ты стал придворным магом». «Угу», — подтвердил, теперь рассматривая потолок. «И переехал в замок». Нейт оторвался от созерцания потолка, чтобы подарить ей скептический взгляд. «Еще чего! Я предпочитал тут не задерживаться, если этого не требовалось по долгу службы». «Лисана, конечно же, он жил с ней. И почему Катрину задевает этот факт?» «И какой период времени ты мне покажешь?» — спросила, устраиваясь на матрасе и предпочтя не думать о своих нелепых чувствах. Нейт прищурился, размышляя. Хотя Катрина была готова поклясться, он знал ответ заранее, и раздумья были изображены для нее персонально. «Полгода после коронации», — сообщил он. «То есть где-то совсем рядом с побоищем в Элии». В груди неприятно похолодело. Ей и хотелось узнать правду, и было до ужаса страшно. «Хорошо», — кивнула и уверенно протянула руки навстречу. Что бы ни было, она должна знать. Эрика застала его в кабинете. Да, теперь у него был свой личный кабинет в королевском замке. Управляющий пришел в шок, когда Нейтан попросил подыскать ему подходящее помещение, наотрез отказавшись занимать лабораторию прошлого придворного мага. Нейта снова передёрнула от воспоминания о подземелье. Пожалуй, следует посоветовать Эрику сделать там ремонт. Насколько ему было известно, в данный момент узников внизу не содержалось, но если там кто-то однажды появится, то непременно получит от холода воспаление легких, как Нейт в свое время. Полгода, а до сих пор передергивает. Беднягу Рона, кстати, тоже. Шарахался от него, как от чумного, когда столкнулись во дворе замка несколько раз. «Ее высочество принцесса Эрика», — сообщил слуга. Нейт поморщился. «Это же королевский замок. Тут не принято стучать лично, обо всех нужно объявлять, да еще и не забыть титулы и звания». Эрика тут же вплыла в небольшое помещение, сразу сделав его тесным. «Принцесса, надо же!» То, что после коронации ее брата девушка получила титул принцессы, Нейтан считал таким же идиотизмом, как и название своей нынешней должности при дворе. Но с законами Аринора предпочел не спорить. К тому же, помнится, Эрика прыгала до потолка, осознав, что стала принцессой. Новый титул помог ей легче перенести смерть родителей, и, на взгляд Нейтана, больше в нем не было ничего полезного. «Чем обязан?» Он поднял голову, оторвавшись от бумаг на столе. Моргнул. Ярко-красное платье новоявленной принцессы едва не ослепило. Огненно-рыжие волосы, красная помада, вырез платья куда более смелый, чем при жизни лорда Патриэля. «Зашла навестить», — изобразив смущение, улыбнулась девушка. Нейт невежливо закатил глаза. Это уже было совсем не смешно. Его отказ еще в доме Финистеров, затем скандал, отмена свадьбы, гибель родных. Каким-то образом эти обстоятельства наложились друг на друга в ее голове, сделав Нейтана мишенью номер один. Первые несколько месяцев Эрика была слишком занята сменой гардероба и переоформлением своих новых покоев, так как переехала в королевский замок вместе с братом. Зато последние два вновь объявила на Нейта охоту, и он уже откровенно устал избегать ее навязчивого общества. «Эрика, иди куда шла!» Девушка скривила губы, подошла ближе, провела пальчиком с ярко-красным ногтем по спинке незанятого стула напротив. «Фи, ты все так же невежлив». «Я все так же терпелив», — натянуто улыбнулся Нейт. «Ваше высочество, у меня слишком много работы». «Ваше высочество», — повторила, смакуя. «Мне чертовски нравится, как ты это произносишь». Нейтан закрыл лицо ладонями, его плечи затряслись от смеха. Это на самом деле какой-то абсурд. Если бы предметом обожания Эрики не был он сам, то решил бы, что девушку приворожили. «Ты смеешься над моими чувствами?» — возмущенно воскликнула принцесса. «Нет, это выше его терпения». Нейтан молча встал, подошел к ней, аккуратно взял за руку повыше локтя и потащил к выходу из комнаты. «Как ты смеешь?» — пискнула Эрика. «Смею. Эрик, может, и не одобрит такое отношение к его сестре, но если Нейт ее задушит, это определенно расстроит короля сильнее». «Это все из-за нее?» Принцесса вырвалась, повернулась к нему лицом уже у самой двери. «Эрик сказал мне, что ты живешь с какой-то женщиной». Нейтан вздохнул. Зря он некрепко ее держал, боясь оставить синяки. «Это совершенно тебя не касается», — ответил, распахивая перед незваной гостьей дверь. «Она красивее меня?» — не унималась Эрика. «Лучше». Стражник в коридоре изумленно глянул в ее сторону и поспешил притвориться предметом интерьера. «Не позорься», — посоветовал Нейтан, красноречиво посмотрев ей за плечо. Принцесса обернулась, увидела охрану. Вспыхнула, при этом ее лицо стало в тон платью. «Негодяй!» — крикнула на прощание и удалилась, вбивая каблуки в пол и гордо вскинув голову. Нейт с грохотом захлопнул дверь. Он не хотел разговаривать с Эриком по поводу поведения его сестры, но, кажется, придется, иначе это закончится смертоубийством. Эрик устало потер глаза и откинулся на спинку стула. Они сидели в его новом, совсем недавно оборудованном кабинете, на который Нейт поставил самую мощную защиту из всех возможных. «Поздно уже», — прокомментировал Нейтан. «Ты устал. Иди спать и меня отпусти с миром». Король смерил его взглядом. «И тебе не надоело каждый вечер мотаться в Элию? Я выделил тебе в замке роскошные комнаты». «Не надоело», — отрезал Нейт. Эрик начинал этот разговор не впервые. Не понимал, почему бы ему не настоять и не переехать сюда вместе с Лисанной. Иногда Нейтан и сам задумывался над этим. Здесь было бы безопаснее, и он точно бы знал, что с любимой все в порядке. Но пытаться ее принудить, вернуть в город, от которого она бежала, предпочтя затеряться в лесной глуши... «Меня все устраивает», — заверил Нейтан. В этот день он так и не завел разговора о поведении Эрики. Король едва держался на ногах от усталости, пытаясь успеть все и везде. На востоке вспыхнул очередной бунт, который, к счастью, удалось быстро подавить. Но в той части страны было по-прежнему крайне неспокойно. Аренор принял нового короля без дара, скрипя сердце. Однако измененная вскоре после коронации система налогообложения пришлась аренорцам по душе, добавив в пользу Эрика несколько очков. Чего нельзя было сказать о востоке страны. Бунты там вспыхивали один за другим. Эрик тяжело пережил первый из них, когда пришлось казнить зачинщиков, но понимал, что оставить их в живых — окончательно потерять авторитет, а в дальнейшем и корону. Не то чтобы Финистер полюбил трон, но он искренне хотел что-то изменить, сделать жизнь аренорцев лучше, и потому сдаваться не собирался. «Не появилось идей, как перетянуть на нашу сторону лорда Борхуса?» — спросил король напоследок. Борхусы — самое влиятельное семейство на Востоке, даже наместник не решается с ними спорить, и они не жаловали нового короля. Если бы Борхусы выступили за Эрика, очень многие бы прислушались к их мнению. Нейт отрицательно покачал головой. «А что, малый совет?» «Я уже принял их рекомендации по поводу Запада. Я не могу разорваться еще и на Восток». Нейтан нахмурился. «Не понял, что я пропустил?» Эрик вздохнул и признался. «Я дал слово, что женюсь на дочке лорда Робердона». Нейт изумленно моргнул. «Я ошибаюсь? Или она у него всего одна, и малышке Лауре всего 9?» Финистер уставился куда-то в стену, побарабанил пальцами по столу. «В этом году ей будет 10», — пробормотал мрачно. «Бедная девочка», — покачал головой Нейт. «Знал, что в высшем обществе дикие нравы, но чтобы настолько?» Эрик удивленно посмотрел на него, потом понял, о чем он. «Нет», — воскликнул в праведном гневе, — «я не собираюсь жениться на 10-летней девочке». «По договору мы женимся еще через 10 лет, а за год до свадьбы она приезжает в мой замок для более близкого знакомства». «Ну, — протянул Нейт, — 10 лет — большой срок, многое может случиться». «Например, меня убьют, и мне не придется жениться?» — хмуро поинтересовался Эрик. Нейт развел руками в воздухе. «И это тоже. Иди к черту, — огрызнулся король. Нейтан усмехнулся, но быстро собрался и стал серьезным. «А если с Борхусом провернуть ту же штуку?» Финистер покачал головой. «Уже думали? Ему 70. Все 7 дочерей и 5 сыновей давно имеют свои семьи». «Внуки?» «Внучки», — вздохнул Эрик. «А я уже дал слово Робердону. А кроме как породниться со мной, его ничего не устроит». «Так вот же оно». Нейтан помедлил. Это казалось жестоким, но Эрика уже настолько отравила ему жизнь, что он потерял к ней всякое сочувствие. «Ты что-то придумал?» — прочел Финистер по его лицу. «Да, но тебе не понравится», — предупредил Нейт. «Говори». Король немедленно отмел все оговорки. «Твоя сестра». «Что моя сестра?» В первое мгновение не понял Эрик. Потом его лицо вытянулось. «Нейт, ему 70, ей 20. Полвека разницы». «Я умею считать». Финистер снова постучал пальцами по столу. «Я не могу с ней так поступить». «А смотреть, как твою страну рвут на части, можешь?» — язвительно поинтересовался Нейт. «Не верю, что никто из Совета не сделал тебе такого предложения». Король покачал головой. «Никто». «Тогда гони их в шею», — искренне высказался Нейт. «Решение очевидно. Примешь ты его или нет, твое дело. Но чтобы из 10 человек никто не озвучил элементарные выводы, извини, они либо дураки, либо не на твоей стороне». Финистер стал еще мрачнее. «Я подумаю». Пообещал, но его взгляд явно давал понять, что он никогда не выдаст родную сестру за старика ради блага королевства. «Как знаешь», — пожал плечами Нейт, уже не думая об Эрике, а планируя, что нужно обратить большее внимание на Малый Совет и входящих в него людей. «Полагаю, состав Малого Совета после этого изменился», — предположила Катрина, все еще сжимая его ладони. От них шло спасительное тепло в этом холодном подземелье. «Угадала», — кивнул Нейтан. «И что было потом?» — спросила с любопытством. «А потом?» — его лицо посетила невеселая улыбка. «Потом все полетело к чертям». Катрина сглотнула. «Побоище в Элии», — прошептала уверенно. «Побоище», — повторил за ней с отвращением в голосе. «В Элии». Катрина крепче сжала его руки. «Послушай», — заговорила быстро, смотря прямо в глаза. «Я уже поняла, что там произошло нечто ужасное. Ты можешь просто рассказать мне на словах, и я поверю тебе. Нет необходимости переживать это снова». «Она правда это сказала? Поставила его чувства превыше приказа короля?» Нейт приподнял брови, очевидно подумав о том же. Потом покачал головой. «Я обещал тебе все показать, а свое слово я привык держать». Катрина закусила губу, смотря на него. Он принял решение, и отговаривать было бесполезно. «Тогда хорошо», — кивнула. «Я уже говорил», — напомнил Нейтан. «Я хочу, чтобы ты не узнала, а чтобы поняла». «Ладно», — голос дрогнул. «Я готова. Ты покажешь мне это сегодня?» Пожал плечами. «Если хочешь, но тогда провозимся до ночи». Катрине некуда было спешить. Лауре эти дни не до нее. Платье к балу готово, а с королем она уже встретилась утром. «Я не против», — согласилась. «Давай уже покончим с этим». «Давай покончим», — эхом отозвался он. И ее закружило в водовороте чужих воспоминаний.